Глава 21. Полиция появилась следом за врачом. Многие видели драку, а некоторые свидетели даже не потрудились сбежать и теперь давали показания. Курт давал показания вместе с ними, сидел на скамейке, непрерывно кивал, рассказывал, что случилось, и не мог потом вспомнить, с кем говорил. Лицо полицейского не осталось в памяти. Все место в ней заняло красное пятно на асфальте. Его злодеи оставляли такие на всех углах, а сегодня он сам убил человека. Это должно было вызвать страх, отвращение, раскаяние, но их не было. Единственное, что крутилось в голове, это мысль, что кровь похожа на красное вино. Вина он не пил уже несколько дней, и теперь пятно крови пьянило почти так же. Он спас двух человек, но никто не назвал его героем. Хотя и убийцей его тоже никто не назвал. В детстве казалось, что спасать людей – это подвиг. Оказалось, что это кровь, пот и допросы. Все вышло спонтанно, даже случайно, но теперь стало понятно, клавиатура не ошибается. Курт сорвал ветку с куста сирени и ушел домой. На камине уже лежал лист тополя с могилы Кристи. И ветка сирени из парка, где умер Виктор Крис, легла рядом с ним. Курт нашел ветку на своем же камине через несколько дней и долго не мог вспомнить, как положил ее туда. Поножовщина в парке стала освобождением от скандалов с издателем. Тот отошел чуть в сторону и перестал требовать новых страниц. Убийство – достаточно веская причина, чтобы объяснить ей задержку в работе над книгой об убийствах. Курт отсканировал распечатки романа, вернул их в файл, а потом просто сидел за столом и возил пальцами по кнопкам. В его голове маньяк ускользал из полицейской ловушки, менял личность, взрывал лифт и брал заложников. На его экране не появлялось ни одной строчки. Мир Курта наполнился реальными маньяками, которые кидаются на людей в парке и бросают дочерей с восьмого этажа. Добавлять к ним еще и воображаемых убийц теперь совершенно не хотелось. Он выключил компьютер, выключил телефон и просто бездельничал целую неделю. А потом пришел сон. В этом сне Курт стоял у открытой могилы Кристи Мальдиба. Ее гниющий труп с белой лилией в руках кричал: «Ты же мог мне помочь!» Курт повернулся, чтобы сбежать, но за его спиной стояла Кристи Мальдиба и кричала: «Ты мог нас спасти!» А мухи выползали из ее рта. «Ты меня бросил!» – закричала она, и Курт провалился в землю, в огромную могилу, полную адского пламени. Он завопил, дернулся и проснулся в кресле за клавиатурой. «Ты здесь?» – спросил Курт вслух, напечатал тот же вопрос и закрыл глаза. Он ждал ответа, он нуждался в нем. И ответ пришел. Глава 22. Леонард Герберт. Новое имя появилось на экране просто и буднично. «Почему я?» – спросил Курт. Он долго ждал ответа, потом опомнился и положил руки на кнопки. Клавиатура говорит через него. Не он дает ответ, но печатают-то слова именно его пальцы. «Ты иметь дар. Ты уметь знать. Знать, как будет. Знать, кого спасти». Напечатали его пальцы. «И что мне с этим делать?» «Спасти. Должен спасти много разной жизни. Один смерть, много другие жить. В парке спасти. Два человека жить. Кристи не спасти, она умереть». «А этот Леонард Герберт, он что сделает? И что мне с этим делать?» «Остановить. Не остановить, быть много смерть. Много смерть дети, как Кристи. Остановить, много дети спасти». «Ну и как мне его остановить?» – спросил Курт, хотя и так знал, каким будет ответ. «Ты сам знать», – ответила клавиатура. «Леонард Герберт должен умереть. Ты его убить». Новый вопрос можно было задать вслух, но казалось правильным письменно спрашивать того, кто письменно отвечает. Такое общение напоминало обычную переписку в чате. «Почему я?» – напечатал Курт. «Ничего». Пришлось отвлечься и забыть о пальцах, перестать ждать сообщений вроде «Ты избран Богом, как меч его». И только тогда кнопки снова забрянчали. Курт не ощущал пальцы, когда печатал, но слышал стук клавиш. «Ты мочь помогать, другой не мочь. Ты слышать, другой не слышать. Ты всегда слышать, даже когда ребенок. И ты хотеть помогать, другие не хотеть. Другие равнодушны, ты хотеть». Пауза. Указательный палец дернулся, и на экране появилась вереница вопросительных знаков. Курт понял, что «ты хотеть» было вопросом. «Я хочу помогать», – напечатал он. «Тогда спасать дети. Убить Леонард Герберт, тогда много детей спасать. Другие не мочь не хотеть. Только ты спасать». глава 23. В древних детективах шпионы носили шляпы, темные очки и прятали лица за газетами. Триллеры самого Курта были не настолько архаичными, его злодеи не носили пальто и шляпы, но все равно выслеживали жертв. Они сидели с биноклями в машине, они подсовывали камеры в дома. И никогда не сидели в интернете, разыскивая фото своей жертвы в социальных сетях. А именно этим и занимался Курт. Леонард Герберт на его фотографиях не выглядел как маньяк. Хотя кто знает, как выглядят маньяки. Курт задал этот вопрос в сети и получил фотографии маньяков. И почти каждый на вид казался простым обывателем. Вот юрист, учитель, вот медсестра. Совершенно обычные люди. Герберт тоже выглядел таким же обычным. И Курт решил, что милое лицо на фото его не обманет, а на том кладбище, где похоронена Кристи Мальдиба, не появятся новые детские могилы. Он отнес туда еще одну белую лилию и понял, что должен сделать. Несколько лет Курт провел, изучая криминалистику, улики, следы преступлений. А потом использовал эти знания, чтобы планировать безупречное убийство для своих книг. Он знал, как не оставлять улики на месте убийства. Ну или хотел верить, что знает. Первым делом он выбрил лицо и подстриг волосы так коротко, как только смог. Меньше волос, меньше возможных улик. За последнее время волосы изрядно отросли и торчали во все стороны, но каждый волосок хранит образец его ДНК, такой же уникальный, как отпечатки пальцев. Магазин, где продавали театральный грим, Курт нашел по старомодной бумажной карте, чтобы не оставлять следов поиска в интернете. Купил парик, усы и заплатил за все наличными, чтобы его кредитку не смогли связать с покупкой грима для убийства. Комиссионный магазин снабдил Курта чужой обувью и поношенной одеждой. И снова только наличные, и только магазин на другом конце города, в который Курт пришел пешком. Он не собирался тянуть с подготовкой слишком долго, но и спешить не собирался. В суде потом не примут его уверение, что он спасал жертв будущего убийства. А из тюрьмы он уже никому не сможет помочь, так что его главная задача – не оставлять улик. Когда Герберт убьет? – спросил он, и клавиатура ответила. 2 недели. Времени мало, но придется брать то, что есть. Курт предпочел бы дождаться осени, а лучше зимы и снега. Зима в большом городе делает прохожих невидимками. Тела упакованы в теплые куртки, лица запрятаны в капюшоны, камеры слежения забиты снегом. Зима – время невидимого убийцы, который исчезает в метели. Так и убивал герой романа «Вопли тишины», но ждать зимы Курт не мог. Хотя зимой можно было бы носить перчатки. А летом человек в перчатках выглядит очень странно. Зато герой романа «Поезд Париж-Вавилон» решил эту проблему, используя простой силиконовый герметик для труб. Для книги Курт придумал этот трюк исключительно в теории и, естественно, не потрудился проверить его практикой. Настало время испытать идею. Он купил тюбик герметика, смазал пальцы и подождал, пока химикат на коже просохнет. Прозрачная паста чуть пованивала уксусом, когда застывала, и превращалась в слой невидимого пластика. Несколько слоев почти превратились в перчатку. Незаметную, но покрывающую всю ладонь. Она надежно скрыла отпечатки. Если верить тому, что сам же Курт и выдумал. Во всяком случае, на оконном стекле палец оставил гладкий след без узоров. Оставалось надеяться, что и криминалист не найдет никаких следов. Теперь Курт не будет выглядеть как чудило, который ходит в перчатках в разгар лета, но и не оставит улик. Одна проблема решена, а сколько еще всего надо продумать? Время шло. Леонард Герберт все еще дышал. И за 8 дней до убийства Курт понял, что не планирует и готовится, а просто тянет время. И боится браться за дело. Глава 24. До появления нового имени на памятнике оставалось неделя. Что имя будет детским, Курт почти не сомневался. Он изучил страницу Герберта в сети и знал теперь, что он бездетный холостяк и проводит все свое время с чужими детьми. Преподает им рисование, помогает с уроками, водит подростковый туристический клуб. Походы. Родители обожали его и доверяли своих детей. Подростков. Девочек лет 13-14, которых одинокий холостой мужчина уводил в лес подальше от людей и оставался ночевать с ними наедине в соседних палатках. Или не в соседних, вот в чем вопрос. «Он извращенец?» – спросил Курт клавиатуру. «Заставлять», – ответила клавиатура. «Девочка идти в лес. Нет людей, не слышно крик. Заставлять, а кто не хотеть?» Тех убивать. Много убивать. Зазвонил телефон. Курт поморщился и сбросил звонок. «Как мне все это сделать?» – напечатал он. Телефон снова зазвонил. В Последние дни Курт держал его выключенным, но не сегодня, и именно сегодня кто-то начал названивать. Пальцы снова легли на клавиатуру. «Как мне это сделать?» – напечатал Курт. Но телефон зазвонил в третий раз. Пальцы снова покинули кнопки. «Алло!» – буркнул он, когда все же снял трубку, не глядя на номер. «Ты меня не забрал!» – возмутился на той стороне какой-то слегка знакомый женский голос. Возмутился сразу и без всяких приветствий. «Как мне это сделать?» – прочел Курт с экрана свою же фразу. Клавиатура молчала. Без его участия она ничего не печатала. «В смысле, как сделать? Сесть за руль и приехать ко мне?» Голос в трубке повысил громкость и уровень возмущения, а Курт вернулся в реальность. «Кто вообще звонит?» Голос знакомый какой-то, похожий на голос его жены. Ее надо было забрать из больницы сегодня утром или вчера. «Я же просила меня забрать. Серьезно, тебе вообще плевать? Я там чуть не умерла в этом сраном кафе. Лежу тут вся в гипсе, а ты ни разу не приехал. Даже не позвонил». «Не надо на меня кричать», — тихо попросил Курт, и крик усилился. «Не надо меня бросать в больнице. Я кое-как добралась до дома. И если ты не заметил, не до твоего. У тебя там что, кто-то уже мое место занял? Чем это ты так занят?» Эту речь Курт не слышал. Говорить с женой хотелось даже меньше, чем писать новую книгу. Хотелось только, чтобы голос в трубке не мешал слышать ему голос клавиатуры под пальцы. Курт не стал сбрасывать звонок. Если Летиции надо высказаться, ну пусть так. Он просто отнес телефон на кровать и накрыл подушки. Голос будет возмущаться еще долго, в режиме монолога, как Летиция отлично умела делать, но участвовать в беседе не обязательно. «Ну да как мне это сделать?» Снова напечатал Курт. Но голос в трубке уже все испортил. Вдохновение ушло, клавиатура молчала. И теперь проблему решать придется самому. Так или иначе, но на том кладбище не появятся новые детские могилы. Глава 25. Интернет знает о людях многое, но все же этого не хватит, чтобы понять, как лучше организовать нападение, а телефонное приложение «Планируем убийство вместе» пока еще не придумали. Курту пришлось последовать примеру своих же книжных персонажей, пойти на улицу, наблюдать за будущей жертвой. Пришлось идти туда, где полно свидетелей и камер слежения, где на всех углах остаются отпечатки ног и пальцев. Злодеи из книг наслаждались слежкой, они предвкушали убийство и поглаживали пальцем лезвие ножа. Курт поглаживал собственные колени и ждал, пока ноги перестанут дергаться от волнения. Он сидел в машине и пытался рассматривать в бинокль всех, кто проходил мимо, и сам понимал, насколько это дурацкий план. Мужик, который рассматривает в бинокль идущих мимо школьниц. В лучшем случае это просто привлекает внимание, а в худшем его самого примут за извращенца. Рука в полицейской форме постучит в окно машины, строгий голос спросит, что это Курт тут делает и что отвечать. Ответа Курт так и не придумал, и бинокль в руках теперь тоже подрагивал. Плана получше Курт тоже так и не придумал, хотя интернет услужливо подсказал, с чего начать слежку. Туристический клуб. Герберт водит детей по лесу. Курт представил, как Герберт обнимает девочку на берегу реки, услышал в голове воображаемый голос, который шепчет ей на ухо «Пойдем, не бойся, я тебя плавать научу, раздевайся». И пожалел, что больше не пьет, кофе не смоет картины того, что воображение предлагало дальше. Так что Курт натянул парик, добавил фальшивые усы, очки и костюм с чужого плеча. Грим помог поверить, что его не узнают свидетели на опознании. Герои книг лихо маскировались, меняли походку, фигуру, возраст. А в жизни все вышло сложнее, особенно для того, кто первый раз пытается наклеить усы. Добыть транспорт оказалось еще сложнее. Угонять машины Курт не умел, где взять поддельный номер не знал, а та машина, с которой он попытался снять номера, выла сиреной, пока он бежал прочь и едва не получил инсульт от усталости. Теперь он пил кофе в своей собственной машине и знал, что так нельзя. Нервная дрожь с ног перекинулась на все тело. Кофе плескался о стенки термоса, но не прибавлял ясности в голове. Слишком мало сна и слишком много кошмаров находил в своей спальне Курт в последнее время, и каждая мысль проталкивалась через толстый слой ваты, которая окутала мозг. Он знал, что пока не сделал ничего противозаконного, но ждал, что кто-то завопит «Это самозванец! Лови его, хватай!» И никто не вопил. Никто вообще не обращал на него внимания. Дрожь начала отступать. В парике он или нет – никому не интересно. Похоже, он сильно преувеличил бдительность горожан, занятых только экранами своих телефонов. Курт мог бы сидеть в машине со снайперской винтовкой, а жителям большого города все равно было бы плевать. Он выбрался из салона. По реке он все еще чувствовал себя идиотом, но если кто-то и заметил его попытки замаскироваться, то просто прошел мимо. Слова «это меня не касаются» давно стали главным законом этих улиц. Глава 26. Никто не смотрел на Курта, пока он шел по школьным коридорам. Никто не спросил, куда он идет. Если бы он сам не готовил убийство, то возмутился бы, как свободно по школе может ходить кто угодно, даже убийца. Путь уперся в доску объявлений на школьной стене. Листок бумаги приглашал вступить в туристический клуб, провести время наедине с природой. С природой и Леонардом Гербертом в его палатке. Курт едва сдержался, чтобы не сказать это вслух, пока искал расписание предстоящих походов. Расписание не находилось, значит, придется задавать вопросы и привлекать к себе внимание. К разговору Курт подготовился заранее. Он не мог как следует скрыть лицо и сделал то же, что герой его рассказа «Никто не любит клоунов». Заготовил фальшивые визитки. На них стояло чужое имя, адрес, профессия. И Курт надеялся, что человек, получивший визитку, запомнит вот это все, а не детали его внешности. И смотреть будет на визитку, а не на криво прилепленные усы. Надо только решить, кому задать вопрос. Курт почти заговорил со школьницей, но умолк, когда появилась кандидатура получше. Немолодая, невысокая, строго одетая кандидатура, похожая на учительницу, которая уже считает годы до пенсии. Она приложила свой листок к доске и торжественно пронзила булавкой. Курт прищурился, приподнял очки и почти уткнулся в рекламу туристического клуба. Так сделал бы человек с очень плохим зрением. «Да вот где же это вот? Ну вот как так-то?» – пробормотал он, и учительница покосилась на него. «Не могу понять», – виновато объяснил Курт. «Вроде же вот же объявление про туристический клуб, а вот кто его ведет? Не могу найти». «Леонард Герберт его ведет», – охотно поделилась учительница и вонзила в свой листок вторую булавку. «Замечательно!» – Курт вернул очки на место. «Я вот недавно переехал и как раз вот присматриваю школу, а то у меня дочурка, Кристи ее зовут, она вот обожает природу. Вы не знаете, там берут десятилеток в этот клуб. Думаете, этот вот Герберт, он надежный человек, можно ему доверить ребенка? Я вот как раз юрист, вот вам моя визитка, вам юрист не нужен, вот». Курт умолк. Он сочинил легенду для этого разговора, тщательно продумал слова, но в голове все звучало совсем иначе. От волнения он выпалил весь текст за раз и свалил все в кучу. Учительница покосилась на визитку. Что ж, во всяком случае, она запомнит, что Гербертом интересовался юрист в очках, который недавно приехал в город, воспитывает дочь и через слово повторяет «вот». Можно считать, что план отвлечения внимания удался. Если следователь спросит ее, кто расспрашивал про Герберта, то расследование пойдет по ложному следу и потратит силы на поиск воображаемого юриста. Вчера план казался идеальным. А теперь мысль, что кто-то выйдет на пожилую учительницу и ее показания собьют расследование с пути, выглядела просто бредом наркоман. Курт убрал визитку обратно в карман. Отдавать ее он все равно не собирался. Он молчал. Учительница помолчала вместе с ним, осмыслила его речь и загнула палец. «Первое. Десятилеток берут», — сказала она и загнула второй палец. «Второе. Леонард Герберт — любимец детей, у него отличная репутация. Он все свое время отдает чужим детям, учит их рисовать, сам рисует портреты всем желающим. Своих-то детей у него нет, но это потому, что он так и не женился. Это из-за больной матери. Ее паралич разбил, и у нашего Леонарда вся жизнь — это она и дети в школе. Родители его обожают, и если вам надо спроводить дочку из дома, чтобы устроить ночь большой любви, можете смело отправлять ее в поход с Леонардом. Для того и нужен туристический клуб. Третье, мне не нужен юрист. Четвертое, вам лучше поговорить с самим Леонардом и его ребятами. Они как раз должны выезжать. Вы же видели машины у школьного двора? Вот это туристы. И в-пятых, до свидания, мне пора». Она ушла. Курт постоял немного, разглядывая листовку клуба. Машины. Школьного двора. Туристы уезжают прямо сейчас. Герберт везет кого-то в лес. Толпа школьников шарахнулась в стороны, когда Курт рванулся с места. Пробежка взрослого мужика по школьным коридорам привлекает внимание. Так нельзя. Но и время терять нельзя. Он промчался через коридор. Всем телом врезался в школьную дверь. Почти выпал наружу. И кинулся к стоянке машин, завывая «С дороги!» И опоздал. Он успел увидеть машину. Два фургона, двое взрослых, Герберт и его приятель. Школьницы, которые спокойно садились в фургоны. Моторы зарычали, машина вот-вот тронутся с места, Курт опять рванулся вперед, но притормозил, пошел медленно и остановился. Он решил, что на кладбище не добавится ни одной новой детской могилы. И как ему это сделать? Напасть прямо здесь, устроить драку? Его изобьют, арестуют. А Герберт потом расскажет, как сам спас детей от маньяка. Станет еще популярнее. И в следующий раз вывезет в лес не два фургона, а два автобуса, набитых детьми. А Курт просто сядет на пару лет и никого не спасет. Сидеть в тюрьме не хотелось. Видеть новое детское имя на памятнике тоже не хотелось, но время уже ушло. Курт просто смотрел, как фургоны уезжают, и ничего не мог сделать. Он шел только выслеживать Герберта и не был готов убивать. Не сегодня, во всяком случае. Рука снова дрожала, когда он стянул с лица очки. К чему теперь маскироваться? Он ничего не сделал и ничего не может сделать вот так, без плана, без оружия. Теперь можно только пообещать самому себе, что это последний раз, когда оружия с собой нет. Рука дрожала, когда он завел мотор, а потом еще долго сидел, не трогаясь с места. Он все испортил. И на кладбищенском памятнике снова появится детское имя. Продолжение следует.